Глава десятая. После этого приятного обещания Ингитора сразу ушла в девичью. Она вспомнила намек Бергвида на то, что здесь две его рабыни, и ей не хотелось дать ему повод вспомнить об этом самому. Конечно, ее Ингитору, дочь Скельвера, невозможно равнять с рожденной в рабстве Одой и даже с его матерью Далой, которая была продана и тем самым действительно стала рабыней. Но от Бергвида следует ждать самого худшего, и продавали ее или нет, мало что изменит. Рабыня Хальгерт помогла ей умыться и лечь. В девичьей еще было пусто. Все служанки занимались делами в кухне и в гриднице. Горел только маленький светильник с тюленьим жиром, и Ингитора стала засыпать. Но сквозь наступающий сон ей вдруг померещилось какое-то движение рядом. Сильно вздрогнув, словно проваливаясь куда-то, она открыла глаза и увидела возле себя Оду. Та стояла перед лежанкой, внимательно глядя на нее. Ингитора в первое мгновение подумала, что та пришла ее убить, как соперницу. Ингитора села, и Ода, увидев, что она проснулась, отшатнулась в испуге. Никакого оружия при ней не было, зато в двух шагах стояла Хальгерт и с суровым шепотом приговаривала. «А я тебе что говорю, дура ты! Уходи, не мешай Йомфру!» «Ну вот, разбудила!» «Прости ее, Йомфру, она глупая, она хотела только посмотреть на тебя. Я уж ее гоню, угоню». «Не надо», — Ингитора остановила Хальгерт. «Что ты хочешь?» — спросила она Оды. Та помялась, теребя край цветного передника. «Я только хотела сказать, ты не знаешь, Йомфру, какой несчастный человек Бергвид Конунг!» Вдруг воскликнула она, и Ингитора удивилась, что эта робкая женщина способна говорить так горячо. «Я хотела тебе сказать, нужно его пожалеть, он же не виноват. Он хочет взять тебя в жены, но я же вижу, ты не любишь его, и я хочу, чтобы ты знала. Его нужно пожалеть. Все правда, я рабыня, и мой сын не может быть конунгом, это было бы только хуже для него». Потому что все стали бы презирать и дразнить его. Ты другое дело, ты знатного рода, ты можешь быть матерью конунга. Но только ты не... Ты должна знать. Она запнулась, сильнее затеребила передник, и было похоже, что она сейчас заплачет. «Сядь!» — Ингитора показала ей на приступку своей лежанки. «Садись, дура!» — Хальгер чуть ли не силой усадила Оду. «Что ты?» «Ну, вот еще, разревется сейчас. А ребенок? Ну, тихо. Говори, раз уж Йомфру позволяет. Только не реви». Ода шмыгнула носиком, но справилась с собой. Ингитора ждала, чем все это кончится. Носящая конунгова внука, разряженная, как королева, но сохранившая все привычки рабыни, Ода вызывала у нее самые противоречивые чувства. И жалость, и брезгливость, и внутреннее чувство униженности. Ведь ее, Ингитору, хотели сделать преемницей этой рабыни. «Бергвид Конунг, он такой несчастный человек», — повторяла Ода, подергивая порозовевшим носиком и терзая свои мозолистые пальцы, сложенные на коленях. «Он же ни в чем не виноват. Ему был всего год, когда Стюрмера Конунга убили, и только 3 годика, когда его мать попала в рабство». Что он мог сделать, такая крошечка? Он же не понимал ничего. Он вырос и стал совсем взрослым, и думал, что он раб, и что он сын Вибранда, того хозяина, где они жили, а ему дочь только одна Йомфру Хильда. А потом его мать рассказала, когда он вырос, что он сын Конунга. Там были одни люди, и его родич Хагер Хёвдинг из Нагорья, и еще другие. Они привезли его на Квитинг и помогли, чтобы его признали конунгом. У него даже было войско, и на Тинге его признали, как полагается. Но всякий может его попрекать тем рабством. А разве он виноват? «Но он давно уже не раб», — ответил Ингитора на эту бессвязную речь, которая усилила в ней все ее чувства и жалость, и брезгливость к ним обоим, к Оде и Бергвиду. «И теперь он хочет мстить, а они все говорят, что это не нужно, что от мести только постоянные войны и разорения и все такое. А что же ему делать? Фьяли убили его отца и продали мать. А слеты не спасли ее, оставили фьялем, и сам он был в рабстве. Как же ему не мстить, ведь у него нет другого способа вернуть свою честь. А они говорят, не надо. И они все ненавидят его, и отняли у него звание конунга. И теперь он Бергвит Хёвдинг, и ему так тяжело, что его поставили вровень со всякими. С Вигмаром Лисицей, который такого низкого рода, а сам хочет стать конунгом и стать выше Бергвида. И даже Йомфру Хильда, хоть она такая добрая и терпит, что я... Даже она зовет его только Бергвит Хёвдинг, чтобы, дескать, он был не выше нее самой, а ей нравится, что она... Тихо, молчи. Ингитора устала прислушиваться к этой путанной захлебывающейся речи и махнула рукой. Я это все слышала от него самого, не надо мне этого повторять. Да, да, я про другое. Ода испугалась, что ее прогонят и не дослушают. А сейчас вроде бы все стало лучше. Вот потому что я... Она положила руку на свой живот. Потому что раньше у Бергвида Конунга никогда не было детей. Еще когда его женой была Фру Хильдвина, моя хозяйка, у нее тоже не было. И он говорил, что она виновата. А она говорила, что на него наложили заклятие, чтобы не мог иметь детей, ни от кого. Она потом ушла от него, и теперь у нее есть мальчик, от Вигмара Лисицы. Значит, она и правда была не виновата. Потом он хотел жениться еще на девушке. Я ее не знаю, я ее не видела, она у нас не была. Это он ездил к ней куда-то к Раутберге. Но потом она убежала от него и вышла за сына вашего конунга. И еще раньше, когда он только приехал из-за моря, у него еще была невеста, но она забеременела от... Здесь был виноват Хагер Хёвдинг. Женщины так много обманывали Бергвида Конунга, вот он и думал, что... Ода наконец замолчала, задохнувшись от своей длинной путанной речи. Чистить котлы она явно умела лучше, чем говорить, а Ингитора подумала, что очень и очень понимает всех тех женщин, которые обманывали Бергвида черную шкуру и убегали от него к Хельге Ярлу, к неведомым ей Хагеру Хёвдингу, Вигмару Лисице, хоть к пещерному троллю. Его боятся, его ненавидят, а никто не хочет его пожалеть, прошептала Ода, явно борясь со слезами. «Я прошу тебя, Йомфру, если ты будешь его женой, пожалей его хоть немного». «Ах, лучше тебя этого никто не сделает!» — в досаде воскликнула Ингитора. «Глаза б мои его не видели!» «Иди, иди спать!» — Хальгерт подняла Оду с приступки и толкнула в угол к лежанке рабынь. «Тебе нельзя так много ягозить! Лежи себе!» Ингитора снова легла и отвернулась от света. Все это произвело на нее очень странное впечатление. Воистину, велика сила богини Фреи, если даже к такому чудовищу, как Бергвит, кто-то почувствовал нежную любовь. Его боятся и ненавидят, и он все это заслужил, но никому не приходило в голову пожалеть человека, который вечно причиняет страшное горе другим. Разве он виноват? Он не виноват, что в трехлетнем возрасте попал в рабство. Но Ингитора не была очень жалостливой и видела разницу между Бергвидом и его же сестрой Хильдой. Хильда тоже родилась в рабстве, но она не пытается мстить за дела Торбранда Конунга мирным путешественникам, которых там и близко не стояло. Люди, виноватые перед Бергвидом, это верно, но это не снимает с него той вины, которую он взваливает на себя своими собственными, добровольными и осознанными делами. Добровольными? Осознанными? Разве это добрая воля, что он вынужден подчиняться злому духу, завладевшему его душой? Разве он осознает, что правит им дракон Нидхёг? Есть ли виноватые в том, что он, рожденный конунгом, вырос рабом, а потом снова стал конунгом, и теперь вынужден соединять в себе то и другое? Нет уж, если сам он не может решить, как ему жить, рабом или конунгом, то в этом виноватых нет. Когда Ингитора опять проснулась, девичья снова ощущалось движение, и звучали тихие голоса. Хальгерт, Аудвик и еще кто-то из женщин толпились вокруг лежанки Оды. Йомфру Хильда приподнялась на локте и тоже смотрела туда. Слышалось тихое постанывание. У Ингиторы мелькнула мысль, что Ода рожает. Но это было маловероятно. До срока ведь оставалось еще месяца 3, если не 4. «Да разбудите ее!» — крикнула Хильда. «А то Мара ее задушит!» «Я ей кладу нож под подушку», — сказала Хальгерт, разлохмаченная в одной серой рубахе, сама похожая на ведьму. «Чтобы отгонять от ребенка Мары прочую дрянь!» «Ну, Ода, проснись! Что ты мечешься? Фрик и Хлин с тобой, проснись!» Ода сильно вздрогнула, вскрикнула и открыла глаза. «Это я, Хальгерт! Я не Мара! Что с тобой? Чего ты стонешь? Тебе плохо?» «Вот, тут Фру Аут, она тебе поможет, она умеет лечить!» «Я кричу?» — растерянно удивилась Ода. «Разве нет?» «Тебе что-то снилось?» «Да, мне снилось». Ода вдруг села на лежанке и вцепилась в руку Хальгерт. Она дрожала, и женщины торопливо укутали ее одеялом. «Так страшно!» «Что страшно? Расскажи, тебе станет легче!» «Я опять увидела тот сон. Он уже был. Ко мне приходит по ночам злобный дух. Уж не Бергвида ли она имеет в виду?» — подумала Ингитора. «Этого еще не хватало», — заговорили женщины. «Значит, ножа под подушкой мало. Надо вырезать ей рунную палочку, чтобы отгонять духов. Надо спросить у Гунрид из Лисьего мыса. Она знает много всяких заклятий». «А на что он похож?» — спросила любопытная Хильда. «Что он тебе делает? Душит?» «Он ничего мне не делает», — ответила Ода. «Просто приходит. Он похож на мальчика. У него светлые кудрявые волосы и голубые глаза, но они так злобно горят, как стальные клинки. Он весь в крови, и в руке держит огромное копье, выше его ростом. У копья весь наконечник в крови, и по древку течет кровь. И у мальчика такая огромная рана в груди, прямо посередине. И вся грудь в крови, и подбородок. Я боюсь». Лихорадочно и бессвязно выговорив все это, Ода разрыдалась, прижимаясь к Хальгерт. «Это мое несчастье», — бормотала она сквозь слезы. «Это мой сын, которого я ношу. Он родится мертвым. Или я сама умру. Я умру, я знаю. Нам всем не будет счастья». Ингитора думала, что всем, кто рядом с Бергвидом, на счастье нечего и надеяться. Добрая Аут старалась успокоить Оду. Говорила, что к смерти снится серый конь, а мальчик с копьем обещает ее сыну славное будущее, что он вырастет великим воином и прославит род. Постепенно Ода затихла, ее уложили, показав нож под подушкой, и уверив, что вся нечисть боится ножа, и больше злобный дух к ней не придет. А Ингитора до самого утра больше не спала. События вечера и ночи обострили ее тревогу. И теперь мерещилось, что всех их ждут у самого порога какие-то страшные беды. Бергвид Черная Шкура притягивал столько зла к тому месту, где находился, что все его близкие были просто обречены.